Глава 9. Всего мечтания Ольги Федотовны, так она обыкновенно называла свою любовь, было 2 месяца. От начала каникул до открытия академических курсов. Такое короткое время любовь эта зародилась, дошла до зенита и, совершив все свое грациозное течение, спала звездой на землю, где поросла травой забвения. Ольге Федотовне, разумеется, нелегко было скрывать, что она любит богослова. Чем она тщательнее хранила в себе эту тайну своего сердца, тем чистое чувство ее сильнее росло и крепло в этих похоронках и бунтливо рвалось наружу. Ольга Федотовна, несмотря на свое магазинное воспитание, была совершенно неопытна в любовных делах. Она думала, что счастье, которое она впервые ощутила при сознании, что она любит, может оставаться полным и найдет для себя занятие в самом себе. Но, увы, сердце бедной девушки начало жаждать ответа. Ольге Федотовне томительно хотелось знать, заметит ли он ее, думает ли он об ней, и что именно это за дума. Но как узнать об этом? Она имела обыкновение бегать к Марье Николаевне на минутку каждые сумерки, и теперь продолжала делать это еще охотнее, потому что могла там видеть свой кумир. Но она с кумиром никогда не оставалась наедине, и они не говорили ни о чем, кроме самых обыкновенных вещей. Сердце страстно влюбленной только больше и больше мучилось. Всемерно заботясь о сохранении своей тайны, Ольга Федотовна по странному противоречию в то же время приходила в негодование, что ее не замечают. От этой истомы и волнений она занемогла и в беспрерывных думах об одном и том же выработала в себе такую чувствительную раздражительность, что глаза у нее постоянно были полны слез, и она беспрестанно готова была расплакаться. Бабушка не могла придумать, что такое с ее фавориткою, и сколько ни добивалась, ничего от нее не узнала. Но вскоре же вышел случай, при котором Ольга Федотовна головой себя выдала сначала Марье Николаевне, а потом и самой княгине. Дело это вышло из того, что Марье Николаевне, которая не уставала втирать своих братьев во всеобщее расположение и щеголять их образованностью и талантами, пришло на мысль просить Ольгу Федотовну, чтобы та, в свою очередь, как-нибудь обиняком подбила бабушку еще раз позвать к себе богослова и поговорить с ним по-французски. Дьяконица передала об этом Ольге Федотовне под большим секретом и с полной уверенностью, что та по дружбе своей непременно охотно за это возьмется. Но, к удивлению ее, Ольга Федотовна при первом же упоминании имени Василия Николаевича, так звали богослова, вдруг вся до ушей покрылась густым румянцем и с негодованием воскликнула. «Что это вы, Марья Николаевна? Как вы это могли подумать?» «А что такое?» «Да это вы хотите, чтобы я стала говорить о Василии Николаевиче ни за что на свете?» «Но чего же?» «Нет, лучше и не говорите. Я вам все, что угодно готова сделать, но имени его пред княгиней я произнесть не могу». Марья Николаевна, никогда не знавшая никакой другой любви, кроме родственной и христианской, и тут не поняла, в чем дело, и спросила. «Ах, милая Ольга Федотовна, да неужели же вам его имя так противно?» Этого наивного вопроса Ольга Федотовна уже не выдержала. «Как?» – вскрикнула она. «Вы это так, Марья Николаевна, поняли, что мне, может быть, противно?» И с этим у нее на обеих ресницах задрожали слезы, и она, не простившись с Марьей Николаевной, ударилась бежать домой. Марья Николаевна более не возобновляла этого ходатайства через Ольгу Федотовну, а самолично устроила богослову французские конференции с бабушкой. Результат этих конференций был, однако, не совсем удовлетворительный, потому что княгиня, предложив семинаристу 2-3 вопроса на французском языке, тотчас же заговорила с ним опять по-русски, а при прощании дала ему такой совет. «Знаете, я вам скажу, мой друг, вы это прекрасно сделали, что вы учились по-французски. Это в рассуждении чтения вам будет очень полезно, но только говорить вам на этом языке без нужды я не советую». Марья Николаевна, может быть, не совсем поняла, что это значит, но, вероятно, склонна была бы этим немножко огорчиться, если бы бабушка тут же не отвлекла ее внимание одним самым неожиданным и странным замечанием. Княгиня сказала дьяконице, что брат ее влюблен. Марья Николаевна страшно переконфузилась и отвечала, «Что вы, ваше сиятельство? Разве это можно?» «Да ты напрасно этого так стыдишься?» «Нет, да как же, помилуйте, зачем же это могло?» «Помилуйте?» «Ну а велика ли в том польза будет, что я тебя помилую, а он все-таки влюблен?» «Да в кого же ваше сиятельство влюблен? Это совсем напрасно?» «А вот же и не напрасно, он в мою Ольгу влюблен». «Как? В Ольгу Федотовну? В вашем доме? Нет, ваше сиятельство. Не думайте, я его сама воспитывала, он не решится». Бабушке немалого труда стоило успокоить дьяконицу, что она ничего о ее брате худого не думает и немало на него не сердится, что любовь – это хвороба, которая не по лесу, а по людям ходит, и кто кого полюбит, в том он сам неволен. А в таком разе… Марья Николаевна не договорила и тихо заплакала, и на внимательные расспросы княгини о причине слез объяснила, что, во-первых, ей несносно жаль своего брата, потому что она слыхала, как любовь для сердца мучительна, а во-вторых, ей обидно, что он ей об этом ничего не сказал и прежде княгине повинился. «Перестань, мать, не винился он мне», – отвечала княгиня, – «а я сама все заметила». «Из каких поступков?» «Из того, что они друг другу в глаза смотреть не могут, краснеют». «И только-с?» «Да, глаза влюбленные». «Это, может быть, ваше сиятельство, так просто глаза, от конфуза? Однако я Васю об этом спрошу». «Не скажет он тебе». «Скажет-с. Я с ним к младшей сестре съезжу. Она хитренькая, притворится и все у него выспросит». На другой день Марья Николаевна действительно съездила обыденкой с братом к сестре и, вернувшись к вечеру домой, прибежала к бабушке. «Ну что?» – спросила княгиня. «Влюблен-с», – отвечала дьяконица. «А, вот видишь, уж я эти влюбленные глаза знаю». «Нет-с, уж что тут, ваше сиятельство, глаза. Он долго и сестре ничего не хотел открыть. Только когда мы с ней обе пред ним на коленке стали, так тогда он и открыл. Влюблен, говорит, и без нее даже жить не могу». Если бы княгиня и дьяконица были в эти минуты поменьше заняты тем, о чем они говорили, то им бы надлежало слышать, что при последних словах двери соседней гардеробной комнаты тихо скрипнули, и оттуда кто-то выкатил. Это была счастливейшая из счастливых – Ольга Федотовна. Она теперь знала, что ее любят. Затем прошла неделя ее недолговечного счастья, в продолжении которой она ни разу не ходила к Марье Николаевне и богослова не видала. А бабушка в это время все планировала, как она устроит влюбленных. Она решила, что богослов выйдет из духовного звания, женится на Ольге Федотовне и поступит на службу. Тогда семинаристы, благодаря Спиранскому, были в моде и получали ход. А бабушка уже все придумывала, как обеспечить молодых так, чтобы они не знали нужды, и муж ее любимицы не погряз бы в темной доле, не марал бы рук взятками. Все это было так стройно уложено в ее голове, и она уже готовилась обрадовать этим Ольгу, но только прежде хотела знать на этот счет мнение Марьи Николаевны, которая и открыла весь план свой. Дьяконица, к немалому удивлению бабушки, выслушала это с крайним смущением. Как она не любила Ольгу Федотовну, но женитьба на ней брата не входила в ее соображение. «Ему рано», – отвечала она, – «ваше сиятельство. Я хочу, чтобы он в академию шел и профессором был». Профессорство – это было во мнении Марьи Николаевны такое величие, что она его не желала сменять для брата ни на какую другую карьеру. При том же, она так давно об этом мечтала, так долго и так неуклонно к этому стремилась, что бабушка сразу поняла, что дело Ольги Федотовны было проиграно. Бедная девушка получила жестокий удар не от врага, а от сердечнейшего друга. И не одна она, но и он. Для быстролетной любви этой началась краткая, но мучительная пауза. Ни бабушка, ни дьяконица ничего не говорили Ольге Федотовне, но она все знала, потому что, раз подслушав случайный разговор их, она повторила этот маневр умышленно и, услыхав, что она служит помехой карьере, которую сестра богослова считает для брата наилучшую, решилась поставить дело в такое положение, чтобы этой помехи не существовало.